После каждого выхода из запоя все больше требовался срок, чтобы восстановить творческое состояние, и время реабилитации иногда растягивалось на недели полного безделья и депрессии. Гэмо страшился того дня, когда он вдруг обнаружит, что больше не может написать ни слова. Утром Валентина, почувствовав, что муж давно проснулся и беспокойно ворочается в кровати, спросила: «Опять приснилась Колосова?» «Нет, я вот думаю, что надо наконец кончать с питьем. Я была бы самой счастливой женщиной на свете, если бы ты бросил пить». Гэмо ответил не сразу. Он вдруг вспомнил свою последнюю поездку с бабушкой в Наукан, матовый свет снежного покрова, где драгоценными алмазами блестели обломки льдин. Ее легенды о происхождении предка приморского охотничьего племени от кита-прародителя и о бедном, обросшем шерстью Тереке, которого убили собственные братья-сородичи. «Не знаю, на какое время», — ответил Гэмо, «но с сегодняшнего утра я бросаю пить и сажусь за письменный стол». Покойная жена Незнамова родилась в религиозной семье. Внешне это была обычная колхозная семья из соседней деревни, но старшие женщины ходили по праздникам в покосившуюся деревянную церковь за 17 километров и брали ее с собой. Галя росла обыкновенной советской девочкой, была октябренком, потом сразу комсомолкой, так как ее пионерские годы как раз пришлись на время немецкой оккупации. Они обвенчались почти тайком. Были только старшие родственники со стороны невесты, так как своих близких родственников у Незнамова не было. Сама церемония произвела странное впечатление чего-то давно приснившегося, уже пережитого и виденного. Галя принесла в дом мужа икону и поместила ее так, что она не сразу бросалась в глаза. Нет, она не молилась, не крестилась, но незримое присутствие Бога в доме чувствовалось всегда. Оно проявлялось в особом настроении, которое воцарялось в доме в дни религиозных праздников, а в Пасху и Рождество отмечалось совершенно открыто на каком-то более возвышенном настрое, нежели привычные революционные праздники. Правда, это не мешало мужикам использовать святые дни для повального пьянства. Впрочем, как и 1 мая, и 7 ноября, и День Конституции, и День Победы. Сам Незнамов не чувствовал в душе религиозности, хотя совершенно был уверен в существовании сверхсилы и сверхмудрости, которые не подчинялись материалистическим марксистским догмам. Но что-то останавливало его от признания существования того Бога, в которого тихо верила Галина. Не спрашивая мужа, она окрестила Станислава, и малыш некоторое время носил нательный крест, пока не пошел в школу. В роскошных питерских храмах, в золотом сумраке, Незнамов приходил к мысли, что какие бы величественные храмы ни воздвиг человек Богу, все это лишь попытки приближения к Нему, часто даже смешные и неуклюжие. пышные одежды священнослужителей, многочисленные предметы церковной утвари не очень отличались от священных ритуальных предметов язычников. Он чувствовал, что божественный храм должен быть возведен прежде всего внутри самого человека, и он более важен, нежели каменная громада Исаакиевского собора, набитая драгоценностями, картинами и скульптурами. Привлечение к Богу такими способами, как церковная служба, музыка, пение, в сущности то же самое, что ритуальные пляски и обряды язычников. «А есть ли главный бог у Чукчи?» — спросила Валентина. «Есть», — ответил он после некоторого раздумья. «Но он очень неопределен. Никто не может в точности сказать, в каком обличии он существует. Действующими богами являются так называемые кельет, среди которых множество злых, с которыми человек борется, то увещевает, то отгоняет их, то кормит, то ругает. Во всяком случае, так действовали мой дядя Кмоль и моя бабушка Гивевнеут. Когда я рос и ходил в школу, все разговоры о божествах велись только в тесном кругу семьи. Выходит, что главными хранителями религиозности среди чукчи были женщины. Я бы этого не сказал, скорее мужчины, но в годы моего детства это было уже очень скрыто, особенно от русских глаз. На охоте, в тундре, между своими обряды совершались и приносились жертвы. А вот уже в самом Уэлене нам с дядей приходилось уходить далеко во льды или же в прибрежные скалы, чтобы принести жертвы морским богам. Душевное спокойствие, которое всегда сопровождало Гэмо в процессе писания, полностью овладело им, и он с увлечением писал легенду о происхождении приморского человека от кита, прародителя и первой женщины Нау.